Гордеев вторую ночь подряд проводил на работе. Душа его изболелась за Настю, особенно после разговора с Коротковым. Как же она, бедная, боится. Все-таки не женское это занятие. Но, с другой стороны, она так красиво, так лихо вписалась в комбинацию, как вряд ли сумел бы мужчина. Гордеев мысленно похвалил Володю Ларцева, который, составляя психологический портрет Павлова, советовал не давить на него и не торопить. Когда пытаешься взять кого-нибудь нахрапом и даешь на размышление считанные часы, всегда есть опасность, что тебя не воспримут всерьез. Давишь, угрожаешь, спешишь, значит, позиции твои слабоваты, и ты боишься, что жертва спокойно пораскинет мозгами и сообразит, что у тебя против нее ничего нет, и ты на самом деле не так уж страшен. Типичный способ начальственной давиловки — крик, натиск, оскорбление, и вот уже ты чувствуешь себя виноватым и начинаешь оправдываться, хотя грехов на тебе вовсе не так много. У профессионального руководителя Павлова такая логика должна была сработать, и она сработала. Если человек держится спокойно и уверенно, дает тебе время подумать, значит, компра у него на руках серьезная. Гордеев вел свою партию тонкую, сложную, вел практически на ощупь, наугад. А когда ему сообщили, что объект встретил Павлова у министерства, дошел за ним до дома, где живет Ариф Муртазов, побывал у Арифа и двинулся в сторону проспекта Мира, где обитает Лебедева, он вздохнул с облегчением. Наконец-то! После двухдневного сбоя схема снова заработала. Знать бы еще, кто он, этот объект, по всем признакам убийца. А если нет? Или убийца, но не тот? Половина первого. Настя, наверное, опять не спит. Бедная девочка, сколько же ей еще ждать, пока Гал соберется к ней в гости? Нервы у нее на пределе. Гордеев связался с теми, кто наблюдал за объектом. «Сидит на подоконнике в подъезде напротив нашего». «Он там ночевать, что ли, собрался?» «Не могу знать, ваше благородие. Пойти спросить?» «Пойди, помоги ему. Пусть поспит немного. Ребятам тоже надо отдых дать». Гал сидел на подоконнике в подъезде напротив того, в который два дня назад вошла Лебедева. Он прикидывал, как лучше узнать номер ее квартиры. Раньше ему не приходилось этим заниматься, информация всегда бывала достаточно полной. Это и понятно, никто и ничто не должно связывать его с жертвой несчастного случая. Их не должны видеть вместе, и уж тем более он не имеет права светиться, наводя справки. Таков был непреложный принцип. Но в этот раз его заставили работать по-другому. Правда, и ситуация в этот раз для самого Гала другая. Если все пойдет, как он задумал, то пусть его видят. Все равно потом не найдут. Он услышал шум мотора, из-под арки во двор въехала машина, притормозив у подъезда, где жила Рыжа, из машины вышел мужчина, сделал несколько неуверенных шагов в сторону подъезда, схватился за стену и остановился. Видно было, что он сильно выпил. Машина уехала, а пассажир, видно, раздумав идти домой, дополз, качаясь до скамейки, и сел, обхватив голову руками. Гал легко соскочил с подоконника и быстро сбежал вниз. — Что, дружище, худо тебе? Он постарался вложить в голос как можно больше теплоты и участия. Пьяный кивнул. «Может, проводить?» «Не надо. Не пойду туда. Опять орать будет, сука драная. Весь дом перебудет. Что, так и будешь до утра сидеть?» «Ну, зачем до утра? Протрезвею чуток, чтобы не качало, и пойду. Она на запах не реагирует. А как видит, что шатаюсь, прям звереет. Жена, что ли? Ну, гадина рыжая, ненавижу». — Погоди-ка, у тебя жена красивая такая, рыжая, ноги длинные. Это она на тебя орет? Не, с ногами это Лариска из 48-й квартиры. А моя мочалка рваная. Ты че, мужик? Пьяный подозрительно посмотрел на Галу. Ты Лариску не знаешь? Не местный, что ли? Почему местный? Из вон того подъезда недавно переехал. — Ох, уж ты Лариску не знаешь! — продолжал сокрушаться пьяный. — Ее все мужики знают, кто в этих домах живет. У нее машина шикарная была, иномарка. Она ее раз в неделю здесь во дворе сама своими наманикюренными руками мыла. Представляешь? Баба и машину моет. Мечта, а не баба. А муж что же, не помогал? Как можно безразличнее спросил Гал. Ух, она с ним давно развелась. Машину уже после развода купила. А весной тюк, и нет машины. Теперь не моет. Угнали, что ли? Разбила. А баба есть баба. Ну, что ты хочешь? Теперь ни мужа, ни машины. Ну-ка, погляди, я пройдусь. Мужчина встал и неуверенно пошел к подъезду. — Ну как? — Не очень. — Ладно, еще посижу. — А ты чего тут околачиваешься? — Знакомую провожал до метро. — Возвращался, тебя вот увидел. — А пойду я, пожалуй. — Спокойной ночи. — Бывай. Пьяный покачнулся, изображая приветственный жест.